إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Ему мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не соберет, а кого введет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха, его посланник. Я также свидетельствую, что он довел послание своего Господа, должным образом исполнил возложенную на него миссию и оставил свою уму на ясный, как белый день, доказательства, от которых не отвернется никто, кроме погубленных. О Аллах, восхваляя благодетельство нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Священном Коране: «Я айюха ладзина аману, кутиба алейкуму ас-сияму кама кутиба аля ладзина мин каблику лааллакум таттакун». О вы, которые уверовали, вам предписан пост. Подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, может быть, вы будете богобоязненны. О вы, которые уверовали, это обращение ко всем верующим. Это почтенное обращение к Аллаху Субханаху ва Тааля, каждому человеку, который уверовал в одного Аллаха Субханаху ва Тааля, уверовал в его пророка и удовлетворился исламом как религией. Аллах Субханаху ва Тааля обращается к верующим. Пришел Ибн Аббас, ради Аллаху Анху, он говорил: «Если ты услышишь в книге Аллаха, я айюха ладзина аману, о вы, которые уверовали, то будь сосредоточен и приготовь свой слух. Ибо это благо, которое тебе подвигает Всевышний Аллах, или зло, на котором он тебя удерживает. Я айюха ладзина аману, о вы, которые уверовали, это обращение к каждому из нас. Кутиба алейкум ас-сиям, вам предписан пост, говорит Всевышний Аллах, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас. И какова же мудрость, если возникнет у одного из нас вопрос, ответ на этот вопрос в словах Всевышнего «Ля'аллакум таттакун». Быть может, вы будете богобоязненны. Пост был предписан мусульманам во втором году хиджры от хиджры пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это пост в месяц Рамадан. До этого обязательный пост был предписан одним днем, в день Ашура. Второй этап, который предписал Аллах Субхана ва Тааля пост, это был пост в месяц Рамадан, но изначально у верующего человека был выбор. На его усмотрение и на его желание он мог поститься, а если не хотел держать пост, то он мог накормить одного бедняка. И это было в начале. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва анна суму хайру лакум». Но если вы будете поститься, это лучше для вас. То есть изначально был предоставлен выбор, и было указание на то, что пост лучше, нежели накормить бедняка. Третий этап, которым был предписан пост, это обязательный пост в месяц Рамадан. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Шахр Рамадан, аль-лади унзила фихи аль-Курану худан лин-наси ва байнинатин мин аль-худа валь-фуркан». Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран, худан лин-нас, руководством для людей, ва байнинатин мин аль-худа,

ты не получишь эту награду. Нет нужды у Аллаха Субханаху Тааля, как пришло в хадисе, в том, чтобы человек оставлял свой еду и питье. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что может быть из постящихся нет ни той иной награды, кроме голода. И может быть из молящихся по ночам нет ни той иной награды, иного воздаяния, кроме бессонной ночи. Поэтому постящемуся человеку требуется поступать в соответствии с богобоязненностью. И это то, ради чего был в первую очередь предписан пост «Ля'айдам каттакун», быть может, вы будете богобоязненны. Другая мудрость поста выражается в том, что человек берет верх над своими страстями. Человек поднимается выше животного, цель которого – удовлетворять свои страсти, кушать, пить, иметь близость. Человек выше этого, человек творение Аллаха Субханаху ва Тааля, которого он возвысил, которого он почтил. И когда он оставляет ради Аллаха Субханаху ва Тааля вещи, которые для него в основе своей дозволены, стремясь к довольству Аллаха, этим он поднимается на степень поклоняющихся людей. Этим он поднимается на степень выше животных, у которых главная цель – это удовлетворение своей страсти. Этим также человек берет верх над своей душой, над своими страстями. Это то, что учит человека терпению. В этот месяц он оставляет вещи дозволенные, которые для него в основе, для того, чтобы по завершению этого месяца оставить действия, которые запретил для него Всевышний Аллах. То есть, если человек оставляет ради Аллаха дозволенное, то, что он ему запретил, он должен оставить в первую очередь. Одна из мудростей поста, которого Аллах Субханаху ва Тааля предписал верующим, это поклонение. Пост является поклонением, посредством которого мы приближаемся к Аллаху Субханаху ва Тааля. Более того, это такой вид поклонения, который был предписан всем поколениям людей. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас. И это указывает на достоинство этого поклонения. Поклонение, которое было предписано другим народам, и в том числе последней умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который был отправлен ко всем людям, указывает на достоинство этого вида поклонения перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И как пришло в хадисе, о котором мы уже сказали, нет равного ему. Нет равного ему, нет равного посту для того, чтобы приблизиться к Аллаху Субханаху ва Тааля. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا прошу Аллаха прощения своим грехам вашим а также грехам всех верующих просите же его прощения поистине он прощающий милостивый. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مدرس поклонения она не ограничена только постом в этот месяц поскольку любое благодеяние которое совершает верующий в этот месяц оно имеет ценность и имеет высшую награду перед Аллахом Субханаху ва Тааля имеет особую ценность и больше по награде перед Аллахом Субханаху ва Тааля, чем в обычные дни. Из этих деяний, которые поощрительны для постящегося, это коллективная молитва в мечети. Коллективные молитвы в мечети, начиная с обязательных, а также добровольные по ночам, это то поклонение, которое любимо Аллаху Субханаху ва Тааля, и которое особо поощрительно в дни Рамадана. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил относительно добровольных молитв в ночи Рамадана «Ман кама Рамадан иманан мухтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин дзанби». Тот, кто выстаивал Рамадан с верой и надеждой, ему простятся его прежние грехи. Более того, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе «Ман кама маа иман, хатта янсариф, кутиба лаху кияму лейла». Тот, кто выстаивал молитву вместе с имамом, пока он не уйдет, ему будет записано, что он всю ночь провел в молитве. И это награда, которой должен устремиться постящийся. Из дел, которые поощрительны во время поста, вне сомнения, это дикр. Как можно больше прославлять Аллаха Субханаху ва Тааля. как можно больше обращаться к Нему с мольбами. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то скажи, что я близок. Я отвечаю на зов зовущего, так пусть же они ответят мне. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي и уверуют меня لعلهم يرشدون. Быть может, они выйдут на прямой путь. И этот аят, эти слова Всевышнего пришли в контексте аята, в котором говорится о посте в месяц Рамадан. И ученые говорят в этом подсказка постящемуся человеку, чтобы он обращался к Аллаху Субханаху ва Тааля с мольбами. Чтобы он просил Аллаха Субханаху ва Тааля о благах этого мира и благах будущей жизни. Одна из мудростей поста – это напоминание человеку о таком состоянии, как голод. Это напоминание богатым нашим братьям о том, какой милости они проживают. То, что они имеют возможность удовлетворять свои желания, и при этом они забыли, что такое чувство голода. Когда же он постится, в течение дня его организм ослабевает, он начинает испытывать чувство голода, для него необходимо вспомнить о той милости, которую оказал ему Всевышний Аллах. Также для постящегося в этом напоминание тех наших братьев и сестров, которые испытывают голод. И таких братьев и сестер у нас огромное множество, братья мои. Поэтому во время поста не забывайте обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля с мольбами о наших братьях и сестрах на востоке, на севере, на западе, на юге и во всех уголках земного шара, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля посылал спокойствие в их сердца. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал им ощутить слабость веры. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля устраивал их дела наилучшим образом. Чтобы послал им выход из любого затруднительного положения, в которое они попадают. Месяц Рамадан – это месяц милости. Поэтому просите Аллаха Субхану ва Тааля о разных милостях, о благах этого мира и благах будущей жизни. Месяц Рамадан, одним из деяний, которые являются желательными и поощрительными для верующего, это щедрость. Пришло в предании, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, был самым щедрым из людей, но наибольшую щедрость он проявлял в месяц Рамадан. Поэтому каждому из нас напоминание, чтобы мы проявляли щедрость и не скупились расходовать из своего имущества на нуждающихся, сирот, близких и своих друзей. Одно из поклонений, которое желательно и поощрительно в месяц Рамадан, это чтение книги Аллаха Субханаху ва Тааля. Это месяц, в котором был ниспослан Коран. И пришло в достоверном хадисе, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, повторял Коран вместе с Джибрилем, алейхи салям, каждый месяц Рамадан. Они его изучали и повторяли совместно. И год, в котором умер пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, они сделали это дважды. И пришло в предание от наших праведных предшественников, что некоторые из них каждую ночь прочитывали Коран. Пришло в предание, что некоторые из них прочитывали его дважды. Один раз в течение дня, другой раз в течение ночи. Имам Бухари, рахимахуллах, пришло от него, что он в момент возглавления заканчивал прочтение Корана каждый день. И в этом, мои уважаемые братья, напоминание каждому из нас, чтобы мы вернулись к тем актам поклонения, которые мы немножко забыли и от которых мы отдалились. Это коллективная молитва в мечети, это чтение Корана, это зикр по утрам и вечерам, а также в течение дня и ночи, это расходование своего имущества. Следующее, что является желательным и поощрительным в этот месяц, это приучать своих детей к посту. Для них пост не обязателен, но пришло предание от наших праведных предшественников, во главе которых стоят сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, что они приучали своих детей к посту. Они отвлекали их всевозможными играми. Месяц Рамадан необходимо уделить внимание своим детям. Можно их брать с собой в мечеть, если у кого есть подросшие, которые могут себя вести, брать их с собой в мечеть, учить их делать садака, чтобы они хранили часть какого-то имущества та мелочь, которая остается, не учить их делать садок, а приводить их с собой, чтобы они расходовали и привыкали расходовать в этот месяц. Учите их чтению книги Аллаха Субханаху ва Тааля, научите их важным зикрам, которые человек упоминает в течение дня и ночи. Далее, мои уважаемые братья, Аллах Субханаху ва Тааля повелел нам деяние, которого он начал самого себя, упомянул ангелов, а затем верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля ан-наби, я айюха аллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы восхваляют пророка, о вы, которые уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствия. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахумма аслих лана динана аллази хуа исмату амрина, ва аслих лана дуньяна аллази фиха маашуна, ва аслих лана ахиратана аллази илейха маадуна, ва аджали хаяна зиядатан лана фи кулли хайр, ва аль-каута рахатан лана мин кулли шар. Аллахумма зайдинна би зинати иман, ва аджална худатан мухтадин. Аллахумма ина асалука фи'ля хайрат, ва таркал мункарат, ва хубба масакин, وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا يا قوي يا متين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.